Стихи о войне. Страшная сказка. Все переменится вокруг, отстроится столица. Детей разбуженных испуг вовеки не простится. Не сможет позабыться страх, изброждавший лица. Столицей должен будет враг за это поплатиться. Запомнится его обстрел, сполна зачтется время, когда он делал, что хотел, как Ирод в Вифлееме. Настанет новый, лучший век, исчезнут очевидцы. Мучения маленьких коллег не смогут позабыться.